Америка, школа Нью-Салем Университи, чемпион, Джо Джонсон. И как думаете, кто поднялся со своего места? Нет, вы не угадали. Это была девушка, в розовом платье, на высоких каблуках и с сумасшедшей по своей ослепительности прической. Она подошла к Альбусу, вся светясь от счастья расплылась в шутливом книксоне, а потом, забрав листок, удалилась вслед за остальными чемпионами. Англия. Сердце Ланса забилось быстрее, ему стало труднее дышать, а виски взмокли. Школа Хогвартс. Под ложечкой засосало, юноша понял, что ему одновременно радостно, плохо, хорошо и еще его тошнит. Тошнит до такой жути, что непонятно, зачем он вообще ел, не только сегодня, но и вообще когда-либо. Чемпион. Проныра уже даже не мог думать, он лишь зажмурился и до белых костяшек сжал кулаки. Чемпион. Дамблдор запнулся, потом устало вздохнул и прикрыл ладонью лицо. Герберт Артур Ланс. Геб не сразу понял, что это назвали его имя. Вернее, он вроде как понял, но вроде, как и нет. И лишь взрыв крика, смеха и аплодисментов вывел его из прострации. Юноша открыл глаза и увидел Миллера, таращащего его за плечо и кричащего в ухо. «Ты их всех сделал, кошак!» Услышал, как надрывается зал, как все, кроме Слизерина, стучат кубками по столам, ногами по полу и горланит во все горло. Сама собой на лицо Проныры наползла пиратская улыбочка. Он, окинув зал взглядом, понял, что ему придется обходить половину стола нелюбимого факультета. Что ж, на такой Ланс пойти не мог. Волшебник из Скрисквера, придерживая шляпу, поднялся сперва на скамью, а затем и на стол. Он прошелся по нему словно по мостовой, а потом, спрыгнув, также чинно дошел и до Дамблдора. Тот нехотя отдал листок, в котором Ланс опознал свой почерк. Но Проныра не был бы Пронырой, если бы ушел на этой ноте. Он повернулся к большому залу и расправил руки, словно хотел всех обхватить, или взлететь, или он был Христом в Риа. В зале послышался крик «Герберт! Герберт!» Ланс замахал ладонями, подгоняя аудиторию, и та буквально взорвалась. «Герберт!» Звучало отовсюду. «Герберт!» Играло эхо на стенах, но тут Дамблдор поднял руку и все звуки смолкли. «Обломщик, блин! Мистер Ланс, как вы это сделали?» Проныра буквально оскалился, он, не поворачиваясь к директору, громко спросил. «Вы хотите это знать?» «Да», — грохнул зал. «Не слышу». «Да». По ушам словно рев турбины ударил. Юноша хмыкнул, надвинул шляпу на глаза, выставляя на обозрение свою пиратскую улыбочку. Мгновение, удар сердца, и вот на полу, под повальный хохот и аплодисменты уже сидит черный кот, старательно вылизывающий свою лапку. Пушистый, подняв мордочку, протяжно мякнул, потом поднялся на задние лапы и стал раскланиваться, прижимая к груди то одну лапку, то другую. Народ уже лежал, а многие плакали от смеха. Ланс принял свой истинный облик, а потом кивнул директору. «Я же обещал», — только и сказал юноша. Он, держа в руках бумажку с именем, насвистывая свой любимый мотив, провожаемый аудиторией, покинул зал, скрывшись за потайной дверью. Здесь юноша прошел по коридорчику и наткнулся на открытое помещение, из которого доносились голоса на самых разных языках. Ланс, не убирая с лица свою пиратский оскал, разбежался, а потом впрыгнул в небольшую каморку. Этим фортелем он привлек к себе всеобщее внимание. «Сюрприз!» — засмеялся Геб. «Прошел!» — выдохнул Крам. «Как видишь!» — кивнул брюнет. «Ай да Герберт! Ай да сукин сын!» — засмеялся всемирно известный ловец. Два парня ударили кулаками в кулак и засмеялись вместе. «Что здесь перску осходит?» — спросила мадам Максим. «О, ничего такого!» Замахал рукой Ланс. «Я всего лишь нагнул шестерых директоров лучших школ магии, вернее их защиты. Вы, а да», широко улыбнулся юноша и, приподняв шляпу, вычурно поклонился. «Позвольте представиться. Герберт Артур Ланс, я студент Хогвартса и мне 15 лет». В каморке повисла тишина. Возможно, она бы взорвалась гвалтом вопросов и шквалов претензий, от которых не спас бы даже присутствующий здесь Людо Бэгмин. Но тут в помещении появилось новое действующее лицо. Лицо, часть которого была прикрыта очками-велосипедами, а другая – непослушными волосами, больше похожими на воронье гнездо. Это был Поттер. Он как-то неловко протиснулся и встал у стеночки. «Молодой человек», – вновь подала голос мадам Максим. «Это комната для чемпионов. Что вы здесь делаете?» Поттер молчал, он лишь все гуще краснел и как-то растерянно бегал глазками. «Лохматый, скажи, что тебя отправили нас позвать куда-то», — С надеждой выдохнул Ланс. Тот лишь покачал головой. «Меня выбрал кубок. Невозможно!» — закричали директора. «Скоблеск!» — хлопнул себя по лицу Ланс. Тут в помещение вошли и другие. Ими были обеспокоенные МакГонагалл и Дамблдор, а также, как и всегда, мрачный Снейп. «Боюсь, это так», — произнес Дамблдор, от голоса которого все мигом притихли. Кубок выбрал двух чемпионов от Хогвартса. Возмутительно, загрохотала директор Шамрбаттона. «Какой скандал! Да это наглое жульничество! Я бы попросил», — прошипел Снейп. «Вы оскорбляете всю школу, когда виноват только один. Наверняка Поттер попросил кого-нибудь из старших бросить свое имя в кубок. Я этого не делал», — начал заводиться очкарик. «Мне вообще не нужен ваш турнир». «Ну конечно», — фыркнула Ким Сухи, пища своим акцентом. «Мы можем это легко проверить». Зельевар уже начал доставать свою палочку, но тут вмешался Альбус. «Я верю тебе, Гарри», — кивнул директор. «Это Зарскуа вор», — надрывалась мадам Максим. «Что за безумие? У Хогвартского отца два чемпиона, и обоим по 15 лет. Ему 14, — сказал Ланс. «Мне 14, одновременно с брюнетом», — поправил Поттер. «Перскуа крскуа сно», — вздохнула весьма объемная мадам. «Но он не может участвовать», — вклинилась красавица Деликур. «Он седьмой и он совсем маленький». КХМ привлек к себе внимание Люда Бэгмин. «По укладу, кубок заключает с чемпионом магический контракт, не подлежащий расторжению. Даже против желания, выбранный должен участвовать. Такова магия Кубка Огня, что приводит нас к закономерному вопросу», прокряхтел Хмури, до этого незаметно и мочла стоявший в углу. «Как так вышло, что кубок выбрал двоих? То есть то, что первый это 15-летний щегол вас не волнует?» — задал наводящий вопрос Макдональд. «Но-но», — вскинулся Проныра. «Щеголом будете свою собаку кликать, а я честно обманул все ваши защиты». «И как же?» Ланс устало вздохнул, на пару секунд превратился в кота, а потом обратно. «Вы анимаг?» — пропищала Ким Сухи. «Могу еще раз продемонстрировать, если кто плохо видел». «Но как?» — прошептала МакГонагалл. «Как-то много здесь маков столпилось, аж не продохнуть». «Ручками, профессор, ручками», — по-пиратски улыбнулся Геб. Крам одобрительно толкнул его в плечо. Ребята заулыбались вдвоем. На горизонте замаячили веселые деньки, и глупо было раздражаться на из-за каких-то маков. «Мы уходим от главного вопроса», — Хмури вернул разговор в прежнее русло. «Возможно, древнее заклятие полного подчинения», — пропищала Сухи. «Скорее чары абсолютной иллюзии», — в тон ее пропищал директор школы Чи. «Нет, тут явно был лскуатуал подмены», — загремела мадам Максим. «Хаэм», — протянул Дамблдор. «Конфундус Максима более вероятно. Но, все же, ни на один из этих способов у мальчика не хватило бы сил. Здесь нужен взрослый маг». Ланс подивился, как ловко Альбус ввел всех в заблуждение. «Теперь народ будет думать, что седьмой чемпион слабак, а по сути он был самым сильным из присутствующих здесь студентов. Возможно, даже сильнее их всех вместе взятых». Впрочем, Ланс решил, что он может себе позволить последний фортель. «Не хочу вмешиваться в спор метров, но по пятому закону чар, чтобы заколдовать магический артефакт на изменение сути, нужно обладать силой X10 от волшебного потенциала артефакта, что приводит нас к решению, что чтобы зачаровать любой артефакт, нужно быть по меньшей мере двумя мерлинами». «А щегол верно говорит», — кивнул Макдональд. «Выходит, просто кубок сбарахлил от старости. Ну что ж, каждому из нас могло повести на двоих претендентов, повезло Хогвартсу. Ничего страшного, Нью-Салем настроен только на победу, а ваше поражение, Альбус, будет лишь вдвойне обиднее». Что странно, с этим согласились все директора. Наконец-то в каморке был достигнут консенсус и повисла долгожданная тишина. «Раз по этому пункту все улажено», — продолжил американец, — «то хотелось бы услышать вводную». «Ах да», — спохватился Люда. «Итак, рад всех вас поздравить, вас выбрали в чемпионы. Всего вам предстоит пройти 6 испытаний. Никто вам не скажет, что это за испытания, насколько они опасны и когда они будут проходить. В любой момент, ночью, утром, к закату, неважно, вас могут оповестить о начале и отвезти на место проведения. Единственный волшебный артефакт, который вы сможете с собой взять, — вашу палочку, которая еще пройдет проверку, все остальные запрещены. На этом все. Удачи, чемпионы». Ланс покачал головой, он думал, что будет сложнее, хотя, еще рано о чем-то говорить. «Тебе не кажется, что это надо отметить?» — на ухо прошептал Крам. «Я боялся, что ты никогда не спросишь», — Хищно улыбнулся Проныра. Один побег из замка спустя. До встречи, Стэн, Ланс кивнул бессменному кондуктору ночного рыцаря и, оставив на чай, вышел вслед за своими друзьями. Прикрыв глаза, юноша втянул немного спертый, но морозный воздух ночного Лондона. Лицо обдувал ветер, пока еще не холодный, а освежающий. Позади мелькали огни фар, а по бокам – свет от фонарей и бесчисленных магазинчиков и кафе, работающих порой не только допоздна, но и попросту круглосуточно. Сбежать из замка в такой-то суматохе было проще простого, и теперь ребята направлялись в бар. Всего за пару фунтов их подкинул волшебный автобус, и вот они уже буквально у порога. Над входом красовалась неоновая вывеска, мигающая красным светом. Она была словно привет из не столь далекого прошлого. Их красных светящихся лампочек были сложены несколько образов, а именно, фигуристых девушек, которые были скорее соблазнительными, нежели обворожительными. Эдакие чертовки с маленькими кожистыми крылышками, аккуратными рожками и хвостиками с пиками на кончиках. Вместе, сложившись в каких-то чересчур аппетитных позах, они составляли всего две буквы ДХ. В общем-то, учитывая горячий антураж заведения, несложно было догадаться, как расшифровывается эта аббревиатура. Компания прошла через черные, словно искрящиеся двери и очутилась в зале. В северной его части располагалась барная стойка, над которой сверкали красные лампы. Здесь был любой алкоголь на любой вкус, а бармен мог смешать вам такой коктейль, которого не пробовал еще ни один из живущих на этой планете. Слева красовалась сцена, на которой был и пилон, и инструменты, на которых всегда играла какая-нибудь малоизвестная группа. Но это нисколько не сказывалось на качестве звука и композиций, ведь в этом доме просто не могло играть плохой музыки. Справа же находились столики. За ними сидели самые разные личности. От одиноких курящих мужчин и роковых красоток, до развеселых балагурящих компаний, и ни одного официанта. Если тебе что-то нужно, то подойди, заплати и возьми. Все просто. Волшебники уселись у самой сцены, на которой лобали джазисты. Юноши помогли раздеться леди, и все повесили верхнюю одежду на стоявшую рядом вешалку. «Что будем брать?» – спросил Миллер. Тут же посыпались заказы, и вскоре поляк, которому все скинули деньги, отправился за стойку. Там он пробыл всего минут 10, после чего вернулся с подносами, полными всяких стаканов, бокалов и стопок. Причем стаканы стояли на пластиковых подставках с изображением горячей красотки с рожками, держащий в своих руках трезубец. К столь большому заказу прилагалась клубная карта. Все, что назначилось на этом белом прямоугольнике, это лишь две буквы, словно написанных кровью, ДХ и все. «За наших чемпионов», — поднял стопку Давид. «За них», — хором грохнули друзья и, чокнувшись, опрокинули алкоголь. И тут понеслась. Одна понеслась спустя. Уже отзвучали все тосты, отзвенели бокалы и стопки, отшипели стаканы. А разговор давно перешел в «за жизнь». Девушки явно клевали носом, а парни шумно спорили на тему преимущества двигателей одной из популярных марок машин. Как двигатель связан с «за жизнь»? Ну, если вы парень и у вас есть друзья, то вы прекрасно понимаете как, а если нет, то это как-то даже и не объяснить. А вот и сыграю. Хмельно гаркнул Ланс и хлопнул рукой по столу. Он, немного качаясь и держась за стул, поднялся, вытащил из футляра свою малышку и направился к сцене. Группа посмотрела на него с явным неодобрением, но почему-то все же уступила микрофон. Чуть не упав, забираясь на нее, сцену, Герберту уселся на стул и положил талию базы на колено. Проныра пододвинул микрофон, скрипнув им так, что все на мгновение заткнули уши, самые чувствительные даже вскрикнули. Ланс, отвернув голову в сторону, срыгнул и прокашлялся. «Дамы и господа, минуточку внимания», — пьяно произнес парень у микрофона, «а впрочем не важно, а вот спою я вам песню». Зародилась она в заброшенном роддоме Скори-сквера, но окончательно оформилась на озере в окружении дементоров. Не самые приятные ребята, скажу я вам. Блюз бродячих собак, господа. П.А. Геп играет трек группы «Секрет». Блюз бродячих собак, рекомендую врубить. И Ланс заиграл. В этой композиции не было каких-то вокальных выкрутасов, изощренных рифов или сколько-нибудь гармонии. Лишь текст имел значение. Вскоре группа уже подвахитал ритм. Влился басист, присоединился ударник. А Проныра пел и играл. Пел о том, что в жизни бандита были свои плюсы, что это было даже хорошо. Пел о своем родном районе, но еще и том, что все это осталось позади. Кроме друзей, живущих в приюте, все осталось позади. Ведь он, Герберт Ланс, больше не какой-то босота и бандит. Он теперь волшебник и будущий король рока. А значит пора распрощаться с босяцкой житухой и бандитским началом. Но, может быть, только может быть, порой об этом надо и вспоминать. Как раз в те моменты, когда звучит такой простой блюз. Проныра доиграл, сорвал вялые аплодисменты, кивнул группе и спустился вниз. Девушек пришлось будить, так как они уже спали. Привычно оставив на чай, ребята подняли леди и буквально понесли их на выход. Правда, стоило дамам выйти на свежий воздух, как они мигом пришли в себя. А Анастасия еще и ударила каблуком Миллера, за то, что тот слишком похабно держал за талию. Парни пожали плечами и вызвали ночной рыцарь. Тот, скрипя тормозными, остановился у обочины. «Точно не надо проводить», — осведомился Крам. «Точно», — кивнули близняшки. «Мы уже все», — сказала Яковлева, говоря стену, куда их вести. «А вам догулять надо, иначе потом опять будете чары на всех насылать». «До встречи, мальчики». «До встречи, девочки», — хором ответили парни. И автобус исчез, размазываясь одной искрящейся линией. Крам, Миллер и Ланс, о чем-то оживленно споря, пошли вниз по улице. «Вам не кажется, что нам нужен кто-то еще для удачной прогулки?» «Это ты про кого?» – переспросил Миллер у Ланса. Проныра подмигнул, вновь открыл футляр, но на этот раз достал оттуда бутылку. Бутылку попсового, но не дурственного виски. «Старина Джек!» – воскликнул Вик. «Нам тебя-то и не хватало. Моя школа!» – одобрительно кивнул Дэв. И дальше уже пошли три волшебника и одна бутылка виски. Полбутылки спустя. «И чего они от нас хотят?» – шепнул Крам на ухо Лансу. Проныра присмотрелся к десяти гопникам. «Прикиды стягивайте, лавы на асфальт или мордой туда же», – рычал самый габаритный. «Стриптиз просит устроить», – перевел Проныра. Вокруг была ночь, уныло мерцал разбитый фонарь, а трех волшебников окружило 10 маглов хамоватого вида. Впрочем, они были не только хамоваты, но еще и быдловаты и гоповаты. Даже Ланса передернуло. «Нет, и у бандита должен быть шарм, а то подойдешь ты гоп-стопнуть, а тебе сразу по морде, не камильфо как-то. А вот если ты подошел, а тебя даже не стреманулись, то это уже уровень. Мужики, кажется, эти ребята не с нашего двора», — промычал Давид. «Стопудняк», — кивнул качающийся Виктор. «Живее», — пропищал какой-то пубертат в джинсах, спущенных ниже колен. Впрочем, он был прикрыт какой-то жуткой толстовкой, на размеров 5 больше, чем нужно. «Если быть точным», — пробулькал Ланс, — «то ваш двор находится за пару часов лета отсюда». «Что не меняет сути дела», — расплывчато кивнул поляк. «В морду?» — поинтересовался всемирно известный ловец. «Эх», — махнул рукой Ланс, — «гуляй, рванина». «А-а-а-а». С этим криком трое бросилось на десятерых. Одна драка спустя. Три чумазых парня, в изорванной одежде, с кровоподтеками на лицах и разбитыми костяшками, сидели на крыше. Свесив ноги, они изредка поплевывали куда-то вниз, где звучали клаксоны машин. Плевки летели долго. Ребята сидели на крыше новенького небоскреба в центре делового Лондона. «Хорошо, а-а-а», — протянул Крам. Он приложился к горлышку бутылки, а потом, цыкнув, скривился, алкоголь попал на разбитую губу. «Классно мы их», — кивнул Ланс. «Или они нас», — прошипел Миллер, держащийся за пострадавший бок, куда пришелся удар сапога с остальным носком. «Скорее мы их», — хмыкнул Ланс. «Да, за тремя волшебниками, которые так и не достали палочки, осталось лежать на асфальте 10 скулящих гоп-стопщиков. Так что можно было смело сказать, мы их. Приятно порой руками поработать», — заметил Виктор. «Вот так, по-честному, без магии всякой. Раз на раз, раз на три», — поправил Миллер, который перенял бутылку. «Ну да, хорошо, а-а-а». Посидели, помолчали, наслаждаясь ветром и вечерним городом. Сверкали огни, ревели машины, кричали птицы, которым мешали птиц, а они, в отместку, поутру будут мешать спать людям. Настроение было каким-то лирично-философским. Такое всегда бывает после хорошей пьянки, окончившейся не менее хорошей дракой. «Геп, а зачем ты форму свою спалил?» — спросил Миллер, передавая анимагу бутылку. «А чего ее скрывать?» — удивился юноша. «Не ключ от Фортнокса же. Анимагия, шманимагия, неважно это все. А что важно?» Проныра улыбнулся и стукнул себя по левой стороне груди, мигом сморщившись, болело буквально все. «Хорошо сказал», — кивнул Давид. «Вот у меня дедушка, ребе в синагоге в Кракове. Так когда ко мне пришли из школы, он так сказал: внуче, таки не важно за размеры твоей палки, важно за размеры сердца». «Классно задвинул», — вынес вердикт Виктор. «Немного двусмысленно, правда», — пожал плечами задумавшийся Ланс. каждый понимает в меру своей испорченности», — толкнул проныру Давид. Опять помолчали, по очереди прикладываясь к виски. Тот лишь весело булькал почти на самом дне. Вместе с Джеком заканчивался и очередной день, столь обычный для волшебника и столь невероятный для многих жителей столицы этой страны. Вот думая я, а что было бы, не будь я магом, надвинул шляпу на затылок слизеринец. «Ну, ты бы не был тогда облезлым кошаком», — пожал плечами Крам. «Я не облезлый, Шерлок», — скривился Геб. «А ничего бы не было», — вдруг сказал Миллер. «В том плане, что ничего бы не изменилось. Был бы ты собой, жил такой же жизнью, да и все, наверное. Скучно, правда, было бы», — добавил Вик. «Возможно», — кивнул брюнет. «А может и нет». «Точно нет», — хмыкнул Давид. «Скажу так, первой любовью моей была соседская девчонка. Хохотушка такая, в веснушках вся и с портфелем в мой рост. Причем нынешний». «И?» — хором спросили Крам с Лансом. «Момент», — Давид приложился к почти закончившемуся виски, а потом передал дальше по кругу. «В одно прекрасное утро я ей признался, а она мне. Счастливый был тогда, ну и поцелуй первый не забыть. А вечером. С придыханием поторопили друга Вик с Гебом. «Мне на голову упала крышка унитаза с МКС, и я помер. Не гоните, блин, дайте рассказать. КХМ. Так вот, а вечером пришли из школы. На следующее утро я уехал еще до рассвета, так и не попрощавшись с той хохотушкой. Собственно, я до сих пор с ней не попрощался. Жигала, блин», — фыркнул Ланс. «К чему это все?» «Да к тому. Я тогда думал, что ни дня не протяну без нее, а вот, протянул. Даже и лица ее не помню уже, не то что имени. Я просто это все к тому, что можно магию считать чем-то хорошим, а можно чем-то плохим. Но вот она, сама по себе, просто такая, какая есть. И мы, такие, какие есть. Так что не думай на тему, если бы я не был магом, ты всегда им был и будешь. Это твоя суть, это ты сам. Башковитый еврей какой», — покачал головой Крам. «Чувствую себя бараном», — поддакнул Ланс. «А ты такой и есть, щусинок». После этой фразы мигом последовала дружеская возня, которая окончилась всеобщим кряхтением. «До сих пор болело все и у всех. Знаете, есть и маглы с магией», — подал голос Крам. «Да ну, ага. Я с батей ездил этим летом в горы. Там бабка живет какая-то, маглы ее за пророчицу держат. Ну, пришли мы к ней, а она мне с порога: ведун, проходи». Я аж ошалел, мало того, что слепая, так еще и мага во мне сразу разглядела. «А что сказала?» — поинтересовался Ланс. «Да чушь какую-то. Мол, то, что хочу поймать больше всего, поймаю лишь в пустыне». «А как?» — крякнул Давид. «Значит, следующий кубок мира будет в Сахаре?» Ребята засмеялись. «Между прочим, у нас на планете не одна пустыня», — заметил Проныра. «Значит, летать Вику по всем песочницам нашего сине-зеленого шарика. Причем без метлы, на одном лишь ускорительном пенделе. Юмористы, блин», — пробурчал Виктор. Опять помолчали, допили виски, вновь сплюнули куда-то вниз и хором выдохнули. «Надо было возвращаться. Давайте-ка в обратную, пока нас не спохватились», — выразил общую идею Крам. Три парня, кряхтя и шипя, держась за перила, стали подниматься на трусящиеся ноги. Тут Ланс вдруг выдохнул и шлепнул себя по лицу. «То самое ощущение», — произнес юноша, — «когда понимаешь, что твою форму уже видели до сегодняшнего дня». «Да ладно, где?» — удивился Миллер. «В общих женских душевых Хогвартса». Повисла гнетущая тишина. «Дружище, скажи мне, что ты там был один?» — разве что не взмолился Крам. Ланс лишь отрицательно покачал головой. «У-у-у-у», — хором протянули поляк с болгарином. И то «у-у-у-у» звучало словно хор духовых на похоронах. Турнир лучших начался. Очень много комментариев на тему пиринга. «Господа, та самая уже не раз появлялась на страницах Фика, даже было указано ее имя. Ну и не забываем про растопку». Глава 39. 5 ноября 1994 года. Англия, Хогвартс. Герберт, подняв тарелку, принюхался. Пахло обычным завтраком, овсянкой с кусочками фруктов, но что-то смущало юношу. Ланс, повертев головой, заметил, как резко отвела взгляд одна из старшекурсниц. Геб задумался, а потом принюхался еще раз. Кажется, все было нормально. Он уже зачерпнул ложкой первую порцию, как Дев схватил его за руку. «Чего?» — спросил парень. Миллер покачал головой, выражая свое несогласие. Он вытащил из-за пазухи маленький флакончик с прозрачной жидкостью. Отвинтив крышку, поляк капнул в тарелку, но капля, сверкая словно слеза на солнце, не долетев до овсянки, испарилась тонкой паровой струйкой. Тут зелья. Ланс отпрянул и отложил ложку в сторону, напрочь проигнорировав тяжелый позыв где-то в желудке. С ужасом Проныра глянул на, казалось бы, безобидную овсянку, а потом резко утер губы салфеткой. «Не люди», — со всхлипом произнес брюнет, оставшийся без трапезы. «Как можно, ты хотел сказать, как можно было залезть в женские душевые?» — съехидничала Инна. «Или, как можно было так глупо спалить свою форму?» — съязвила Жанна. Проныра посмотрел на близняшек, как жертва на палача, с немой мольбой и ярым укором. Девушки лишь хором фыркнули и принялись за пищу. Они показушно медленно зачерпывали овсянку, показывая, как ей наслаждаются. Впервые Геб начал сожалеть, что больше не имел своей зоны отчуждения, ведь было бы так просто. Хапнул другую тарелку и все, но теперь рядом сидели друзья из Друмштранга, а те были не дураки поесть. «Ну хоть ты, Насть, поддержи меня», — Ланс, войдя в роль, чуть не пустил скупую мужскую слезу. «У меня аллергия на котов», — фыркнула леди. Проныра вздохнул, а Крам и Миллер кашляли, пытаясь скрыть свое веселье. «Ха-ха», — передразнил Геб и надулся. «Раньше, когда парень так делал, то походил на рассерженного котенка, теперь же на кота, которого только что тщательно вымыли в ванной, причем с мылом и под холодной водой». Друзья засмеялись отчетливее. «Нужно как-то мириться», — выдохнул Герберт. «Что предпримешь?» — как бы невзначай поинтересовалась ледяная красавица. Она манерно, держа идеальную осанку, зачерпывала овсянку, откинув изящный мизинчик. «Так посмотришь, и словно не студентка на завтраке, а королевна на приеме у иностранного посла». Проныру всегда это одновременно и восхищало, и забавляло, причем забавляло куда больше. Юноша всегда любил простоту. «Не знаю», — протянул Геб, откидываясь и прислоняясь спиной к стене. «Вообще идей нет, но что-нибудь придумаю». «Вот это правильная позиция», — кивнул Виктор, наворачивая клятую овсянку. «Да и вообще, что за женская привычка в еду что-то подливать или подсыпывать?» «Именно», — яро поддакнул Ланс, опуская тот момент, что он сам этим трюком пользовался 3 года назад. «У всех свое оружие», — хором ответили и также синхронно пожали плечиками прелестные близняшки. Проныра покачал головой, а потом посмотрел на гитару. Юноша надвинул шляпу на глаза и хитро усмехнулся. Ланс знал одно: чтобы заковать сердце юной, цветущей леди, порой достаточно лишь 2 вещей – гитары и прекрасного голоса, а остальное, обычно, необходимо лишь более зрелым дамам. «Возможно, я смогу решить эту проблему», – сладко потянулся Геб, словно кот после долгой неги в спасительной тени. Там, за витражом, уже дул северный ветер, принося с собой тугие, плотные облака, свой серой дымкой затягивающих некогда голубое небо. Мерно танцевали желтые, опавшие листья, вальсируя на призрачных волнах, несущих их куда-то вдаль, а порой и прижимая к земле. Наступила осень, обещая скорый приход белой старушки зимы. Настроение Геба, как это обычно бывало в это время года, стремительно портилось, но юноша пытался бороться с собой. Он улыбался, порой неправдиво, просто натягивая оскал на лицо, веселился, иногда через «не могу», отрывая себя от странствий по омутам собственного разума, и пел быстрые, ритмичные, зажигательные песни и играл такие же рифы, когда хотелось погрузиться в лиричности таинственной, полумистичной, с легким оттенком философии, смысл. «Слушай, Дэв, ты не прочь, если я твою композицию сыграю?» Миллер задумался, а потом пожал плечами. «Да как хочешь, в принципе. Я все равно голоса не имею, а здесь только ты потянешь вверх». «Щедрая душа», — улыбнулся Проныра, хлопая друга по плечу. «Разбиваю стереотипы», — пожал плечами польский еврей. Ребята улыбнулись, а Миллер, приняв выражение истинно английского лорда, начал с манерностью Анастасии доедать свою кашу. Вскоре все уже сидели, положив локти на стол, и обсуждали прошедшие отработки. «Уж не думали же вы, что за самоволку им не сделали втык?» «Конечно сделали, да еще какой. Лансу, к примеру, пришлось помогать мисс Комединте составлять какие-то документы, списки и прочее. Причем сама профессор сидела за столом, скрестив свои великолепные ножки и обрабатывая пилочкой свои не менее великолепные ногти, а вся бумажная работа легла целиком и полностью на хрупкие плечи Герберта. Про других и вовсе лучше не говорить, в Дурмстранге строгие порядки. Итак, господа», — Геб перешел на заговорщики и шепот, — «завтра вечером в гостиной Грифов буду выпивать себе прощение». «А поместимся?» — поинтересовалась Яковлева. «У Алых гостиная на 70 тел рассчитана, значит 300 смогут разместиться. Да и как у вас говорят, в тесноте, да не в обиде, закончился за парня Анастасия. Будем как селедки в банке, почему-то мечтательно протянул Миллер, что не укрылось от вопросительных взоров остальных. Давид оглянулся, тряхнул своей белокурой шевелюрой и подался вперед. Представь, на правом колене, блонди, на левом, брюнетка, левая рука на талии русой, а правая на берде у каштановой. Девушки закатили глаза, а парни решительно закивали в ответ, выражая свое полное согласие с данной постановкой проблемы малого пространства. «Тебя даже могила не исправит», — презрительно скривилась Настя, чинно поднимаясь из-за стола. Она на миг притянула взгляды многих. Еще бы, высокая, стройная, красивая, все равно что модель, сошедшая с глянцевой обложки. «Так ты ж за меня не хочешь выходить», — пожал плечами Давид, закидывая сумку на плечо. «И не выйду, любые капризы исполню». «Нет». Привычная перепалка продолжилась и тогда, когда студенты северной школы, попрощавшись с Гебом, встали из-за стола и поспешили на выход. Лекции у них, что понятно, проходили на корабле. Ланс даже втихую завидовал друзьям. Сидеть на палубе и слушать преподавателей – это куда лучше, нежели, будем откровенны, это лучше, нежели все, что мог предложить старина Хок. И уж, конечно, палубой, пусть даже промозглый бриз, куда как лучше, нежели подземелья и зелья. Проныра, устало выдохнув и поправив шляпу, закинул сумку на плечо, взял футляр с гитарой и поплелся в сторону спуска. Учитывая мерзостность сегодняшнего пасмурного дня, сдобренного не менее мерзостным предметом, Геб резонно полагал, что даже падение ему на голову розового слона с двумя хоботами будет наиболее лучшим вариантом продолжения бытия. Студент, отвечая улыбками на приветствие и изредка пожимая руки знакомым, наконец добрался до каменной лестницы. Она, теряясь во мраке, изрезанном факелами, уходила куда-то под откос, давая крен на правую сторону. Ланс покачал головой и пошел вперед. Он осторожно ступал по камню, стараясь не издавать ни звука. Не то чтобы парень боялся того, что и эта лестница станет над ним измываться, просто Проныра опасался. Опасался того, что любой посторонний шум, любой неестественный треск заставит кладку пойти трещинами, и большое озеро, текущее над сводами подземелья Хогвартса, хлынет вовнутрь, погребая под водяной толщей юных волшебников. Да, Геб становилась не по себе от близости к большой воде, а уж присутствие ее над головой лишь сгущало краски. Так что неудивительно, что когда над ухом раздалось «бу», Ланс резко развернулся и сгробастал что-то мягкое и упругое, готовясь завалить это на землю и придушить. Как знал Басата, в драке это удушение – лучшая тактика. «Если не хочешь проблем с моим парнем, лучше отпусти». Проныра присмотрелся и заметил, что в его объятиях находится Изабель, одевшая сегодня нечто, что заставило бы многих юношей зайтись слюной. Промычал юноша и разжал хватку, позволяя птичке выпорхнуть и отряхнуть юбку. Впрочем, юбка эта была столь узка и коротка, что Проныра резонно полагал, что это не юбка вовсе, а какой-то шарф. «Прости, кажется, у кого-то проблемы», — промурлыкала Лаванда, идущая следом. «Если ты о старших леди», — закатил глаза Геб, — «то спасибо, я в курсе». Браун прикрыла рот ладошкой и хихикнула. «Я об этом», — и леди беспардонно ткнула пальцем в сторону пряжки Ланса. Тот, держась словно английский лорд, чинно запахнул казус левой полой мантии и ответил: «Как неприлично», — мисс, вздернув подбородок, под смех своих приятельниц, Проныра подобрал футляр с малышкой и двинулся дальше. «Может, у тебя там фонарик?» — хихикнула МакДугалл, перемигивающаяся с Браун. «Не знаю, что в штанах имеет твой парень», — через плечо бросил слизеринец. «Но у меня там не какой-то жалкий фонарик, а военный прожектор». Девушки засмеялись и двинулись следом. Проныра тайком хлопнул себя рукой по лицу. Кажется, день спешил превратиться либо в какой-то ширпотребный ситком, либо в римскую камеру пыток. Если еще и Сальноволосый устроит какой-нибудь спектакль, то можно будет спешить к Дамблдору, забирать документы. А вообще эта идея. Вот упорхнет Ланс учиться в какую-нибудь сельскую шаманскую школу, где-нибудь на Солнечных островах. Круглый год леди в бикини, белый песок, голубое, прозрачное море, солнце и никаких морозов, холодных, режущих дождей, и вообще зимы и осени. Эх, мечты, мечты. А где Парвати? Поинтересовался юноша. У нее, проблемы, закончила за подругу Изабель. Проныра покачал головой. Конечно, он был готов каждый день благодарить всех мыслимых и немыслимых сущностей, что родился парнем, Но порой в этих проблемах были и свои плюсы. Например, пропуск лекций по отписке мадам Помфри. Троица свернула за поворот, а Ланс лишь сильнее запахнулся в свою давно прохудившуюся мантию. Причем прохудилась она за много лет до того, как в волшебном секонд-хенде ее купил музыкант. И уж тем более, юноша кутался вовсе не потому, что казус не проходил, а из-за гуляющего по подземельям ветра. Проныра, смотря на довольные лица одетых нараспашку сокурсников, мечтал удавить этих морозоустойчивых засранцев. Им, видишь ли, такая погодка в самый раз. А Лансу было необходимо плюс 25 и фруктовый коктейль. Где вообще в Хогвартсе находится книга жалоб? Почему задавливают меньшинство? Кстати, как насчет тех твоих проблем, о которых ты упомянул сам, подала голос Браун, собравшая аншлаг своим декольте. Проныра в очередной раз потянулся ладонью к лицу. Ох уж эти непонятые леди. Сперва оденутся так, что взгляд сам ищет, а потом жалуются, что пялится. Так, конечно, будут пялиться. Акуна Матата, ответил Проныра, пожав плечами. Чего? Лаванда аж споткнулась и сбилась с шагу. Изабель только захихикала. Поясняю, завел свою шарманку статный слизеринец. Как сказал бы старина Рафики, прошлое уже в прошлом. Чего? Смех Изабель стал отчетливее. Я говорю, об ударе палкой по голове, либо забывают, либо шишка так и не проходит. Чего? МакДугал уже начинала истерить. Но тут Проныра резко обернулся и по-пиратски сверкнул своими голубыми глазами на темном белке. Как думаешь, я сожалею о том, как все повернулось? Браун задумалась, а потом улыбнулась. Нет, ответила леди. Именно. Вздернул палец юноша. Цена за прекрасный вечер меня вполне устроила. С этими словами, Проныра закинул футляр на плечи, потеснив сумку, а потом, заложив руки за голову, морской походкой зашлепал к кабинету. «Постой!» — крикнула вдогонку Гриффиндорка. «Но что значит это твоя Матата?» Изабель объяснит. Рассмеялся Проныра и зашел в кабинет. Лекция еще не началась, а в классе уже собрались почти все. Почти, потому как подружки с львиного факультета заявились лишь через несколько минут после того, как заявился Ланс. Что, впрочем, было закономерно. Геб, закинув сумку под стол, аккуратно поставил футляр, а потом напялил респиратор. Сразу стало легче. Рядом уже села Гринграсс. Как и всегда, эта леди выглядела безупречно, начиная от кончиков волнистых волос и заканчивая безупречных маникюром. Кстати, для Ланса всегда оставалось загадкой, как леди могут сохранять в порядке свои ногти, учитывая такие предметы, как зелья, узмсы, травология. Казалось бы, все эти лекции и такой термин, как маникюр, лежат в диаметрально противоположных плоскостях. Но, видимо, волшебство может и не такое. Тут, словно в доказательство мыслей, посетивших несколько пустую и слишком буйную голову Геба, в помещение влетел Снейп. Он привычно взмахнул полами своей мантии, подражая известному вампиру, а потом, усевшись за стол, вперился взглядом в присутствующих. В такие моменты всегда можно было отличить настоящего смельчака от таких организмов, как золотое трио. Во всяком случае, все, как один, вжали голову в плечи, за исключением троих, Забини, Гринграсса и Ланса. Нет, Ланс тоже вжал бы, но у него, во-первых, болела шея, которую надуло после посиделок на небоскребе, а во-вторых, он не боялся Снейпа, хотя бы просто потому, что на баллы и отработки юноши было глубоко плевать, как, в целом, и на все остальное, чем обычно запугивал Снейп остальных жителей замка. Почему не боялись две штучки, парень не знал. Возможно, будь он менее остроумен, более пошловат и туповат, то предположил бы, что Зельевар спит с ними. Но это уже что-то из области сферического табуна в вакууме. Скорее всего, леди тоже были не из простого теста сделаны. «Сегодня у вас контрольная», — шипел профессор Снейп, «по результатам которой я буду допускать к итоговым за семестр. Каждого, кто провалит, ждут отработки и допы». Класс дружно выдохнул. Некоторые всплакнули, но будем тыкать пальцем в этих несчастных. Мерде, чертыхнулась на португальском Блейз, и неудивительно. После того, как у лучшего зельевара потока, Драко Малфоя, за столом стало сидеть Паркинсон, Латинос приходилось работать с Мелисент. А это, вам скажет любой, паскудное дело, так как Булстраут была тупее дверного косяка и обладала характером более скверным, нежели любая иная девушка в замке. Проныра вновь покачал головой и щелкнула зиппа, разжигая горелку под котлом. В последнее время он стал слишком часто слышать португальский. Профессор Комединти и мисс Забини не упускали шанса попедалировать свои знания этого языка и потрещать на нем. Но Лансу казалось, что он слышал подобную речь раньше. Причем эти ощущения были тесно связаны с каким-то забытым воспоминанием о библиотеке Александрии, хранящейся в Мемфисе. Словно кто-то другой, а скорее, другая, говорила на нем. Но, как бы то ни было, а сейчас был куда как важнее рецепт. Рецепт, буквально источающий своими буквами все мерзостности ужас зелий как предмета. Селезенка ворона, яички барсука, печень трирога, крыльевые сухожилия лукотрукса, усы кота. На этом месте Ланс чуть сознание не потерял. Он явственно себе представил, как, прогуливаясь ночью по замке в облике пушистого, его кто-нибудь схватит и станет резать да пилить на ингредиенты для зелий. Полный мрачняк. Геб был готов проклинать бога за то, что тот решил окончательно добить волшебника и испоганить его день. В тот самый момент, когда в зелье уже летела какая-то гадость, двери кабинета отворились. На пороге показался студент с нашивкой шестого курса и гербом барсучьего факультета. Ланс приветственно кивнул визитеру, тот ответил тем же. «Вы что-то хотели?» – произнес Снейп таким тоном, что будь здесь первокурсники и многие бы из них потеряли сознание. «Да, сэр», – кивнул старшекурсник. «Поттера и Ланса вызывают. Подождут. У меня контрольная», – отмахнулся Зельевар. «Но, сэр, там собирают всех чемпионов. Это какое-то мероприятие, связанное с турниром». Снейп скривился еще сильнее, Проныра даже подумал, что у профессора мышцы на лице свело. Но нет, это просто была знаменитая мимика Сальноволосова. «Ну раз вызывают наших чемпионов, то я просто не могу этому воспрепятствовать. Свободны. Если ты меня слышишь, прости и спасибо», мысленно взмолился Ланс, возведя очи к темному своду. Проныра быстренько покидал вещи в сумку, стянул респиратор, отсалютовал шляпой Дафне и поспешил на выход. Примерно то же самое, за исключением маневров со шляпой и респиратором, проделал Лохматый. По пути очкарик еще и удостоился какого-то взгляда от Денджер. Тот словно говорил, запоминать не должен, но рассказать обязан. Покинув кабинет, Ланс вздохнул полной грудью и улыбнулся во всю душу. Настроение стремительно взлетело с нулевой отметки. Конечно, оно не вышло на первую орбитальную, и даже не поднялось до уровня астрономической башни, но было явно выше, чем полчаса до. Первые преференции от горелой бумажки, ухмыльнулся юноша. «Вам на четвертый этаж, в класс 409. Спасибо, Энтони». «Фигня», — отмахнулся барсук. «До встречи, Проныра». Ланс кивнул, а старшекурсника уже и след простыл. Поттер, беспардонное создание, толкнув Геба плечом, пошел к лестницам. Не зная Проныру очкарика, то подумал бы, что тот хамит, но Лохматый просто был дико неуклюж на земле, так что уже через мгновение до ушей слизеринца донеслось. «Извини, я случайно». И анимагу ничего не оставалось, кроме как ответить. «Ничего страшного». Геб, надвинув шляпу на затылок, засунул руки в карманы брюк и поплелся следом. Рядом с кем-то из учащихся он мог позволить себе роскошь пройтись по главной артерии замка. Деревянные стервы не спешили проявлять свой скверный характер, если музыкант шел не один. Шифровались, гадюки. Пока ребята шли, то по стенам стали показываться портреты, что тоже было необычно. Обычно, когда Геб шел один, то видел лишь пустые рамы, без каких-либо фигур. Сейчас же он то и дело натыкался на дам в пышных платьях, или на милордов в слишком цветастых костюмах и шляпах с плюмажем. Один раз они даже прошли мимо какого-то чокнутого рыцаря, который в прошлом году некоторое время стоял на воротах гостиной Гриффиндора. Правда, когда на фоне замаячил почти безголовый Ник, спешивший выразить свое почтение и одобрим Споттеру, то Ланс мигом задержал дыхание и отвернулся. Впрочем, эктоплазменный, бросив гневный взгляд на фигуру музыканта, мигом скрылся в соседней стене. Проныра вздохнул с неподдельным облегчением. Когда ребята все же добрались до лестниц, то Поттер буквально взлетел по ступеням. Проныра лишь с завистью вздохнул. Лестницы словно стремились угодить очкарику. Они буквально выстраивались перед ним в ряд, уже зная, куда герою надо попасть. А вот стоило встать на первую ступень Лансу, как следующие три мигом исчезли, но вот Поттер обернулся и ступени сразу появились. Проныра аж скрипнул зубами от злости. «Герберт, да, ты веришь, что я не кидал свое имя в кубок?» Ланс поперхнулся, простучал себя по груди и уже было схватился за перила, но вовремя себя одернул. Мало ли что может произойти, вдруг деревяшки еще и перила научились испарять. «Верю», честно ответил брюнет. «Почему?» – неподдельно удивился герой. Проныра тяжко вздохнул и поправил сумку, почти съехавшую с плеча. «Ты никогда не врал мне, А значит, у меня нет повода не верить. Теперь пришел черед зависать Поттеру. Но мы, никогда нормально не общались. Что не отменяет самого факта, пожал плечами Ланс. Ты так и будешь на аварийке стоять или уже двинешься? Соображалка Поттера перещелкнула, и тот, развернувшись, отправился дальше. Но, кажется, разговор прекращать не собирался, так как бросил через плечо. Ни Рон, ни Гермиона, да почти никто мне не верит. Не знаю насчет всех, но... Герберт потер щетину, он все старался отрастить себе нормальную испаньолку, но пока получалось что-то не то. Он знал, что будет потом сожалеть о своих словах, но иногда нужно говорить не то, что хочешь, чтобы было, а то, что есть на самом деле. Скажу только один раз, а потом все буду отрицать, так что не перебивай. Рон, он вообще-то нормальный парень и вполне хороший человек, просто со своими тараканами, с которыми не любит бороться. Гермиона же влюблена в него и не может принять твою сторону. Но она тоже достойная леди. Поттер сбился с шага, схватился за перила и с неудомением взглянул на сокурсника. Ты, этого разговора не было, отмахнулся Проныра. Я ничего не говорил, а ты ничего не слышал. Расскажешь кому, обзаведешься тем, чем обзавелась Гринграсс на первом курсе. Лохматый немного постоял, а потом шагнул на порог четвертого этажа. В этот момент Проныра буквально ощутил, как задрожали от нетерпения лестницы. Но сегодня им не обломилось, так как мгновением позже на каменную кладку ступил и анимаг. «Ты странный человек», — задумчиво произнес Поттер. «Наверное, профессор Дамблдор прав. По поводу, что ты очень добр», — Ланс лишь покачал головой. «Пройдет немного времени, и ты изменишь свое мнение». «Тихо, еле слышно», — прошептал парень. «Двигай, Гарри, наш чемпионский долг взывает к нам». Одно взывание спустя. В кабинете столпилось как-то слишком много народа. Здесь были директора каждой школы, стоявшие в углу и перешептывающиеся о чем-то. Всюду сновал репортер какой-то шнырявой внешности и постоянно щелкал затвором. У круглого столика примостилась молодящаяся леди, которой очень не шла ее шляпка с длинным, розовым пером. В данный момент она задавала какие-то вопросы кореянке, а ответы записывала самопишущее перо новейшей модели. Эта самая модель вышла только этим летом и была, что закономерно, лучше, чем у Проныры. Но ему и своего хватало. Ланс заметил Люда Бэгмина, высокого мужчину с глазами бывалого мошенника. Он сейчас о чем-то спорил с пожилым суховатым человеком, в котором легко опознавался Барти Крауч, глава отдела международного сотрудничества. Тут на пришедших обратил свое внимание Люда, которому явно не терпелось отвязаться от своего косвенного начальства. «А вот и оставшиеся чемпионы!» — радостно воскликнул он. «Еще бы! Такой повод прекратить явно неприятный диалог. Тогда, думаю, можем начинать». Крам, у которого брала интервью дама с перьями, тоже был рад наконец отвязаться. Он поднялся, протиснулся к Лансу и шепотом протянул. «Че за кипиш? Сам не в зуб», — пожал плечами Ланс. «Наверное, будут на профпригодность проверять. Тогда твой сокурсник сразу вылетит. Субтильный он какой-то. Зато магией так шмальнет, что бункер не поможет». Виктор с подозрением взглянул на друга, но музыкант лишь развел руками. «Слушай, а может мы под шумок того, всемирно известный ловец красноречиво провел ребром ладони по горлу, устраним препятствие, он сам кого хочешь устранит». «Да, спроси у тысячелетнего Василиска». «А нет, погоди, ты не сможешь этого сделать, он же подох». Виктор вздохнул и натянул угрюмую маску на свое и так не столь светлое лицо. «Что за страна, одни маньяки да монстры. Тоже думаешь, что Джек-потрошитель был из Поттеров?» Заговорщицки шепнул Ланс. «Ни секунды не сомневаюсь». Друзья переглянулись, синхронно кивнули и сделали шаг в сторону от Гарри Человека-танка Поттера. А ну кто его знает, может от волнения решит всем продемонстрировать свои навыки в, да в чем бы то ни было, связанные с палочкой и магией. Лохматый же безденджер под рукой и из Левиаса сделает ядерный амбиц. «Господа, господа», замахал руками Бэгмин, привлекая внимание. «Попрошу тишины. Сегодня одно из самых важных мероприятий – проверка и регистрация палочек, а также выдача билетов дуэльной лиги». В воздух мигом взлетела рука. Сперва Ланс удивился тому, что она принадлежала Поттеру, но потом вспомнил взгляд Гринджер. «Оперативник Лохматый должен выяснить всю информацию, дабы аналитическое бюро в лице Денджерса изволило ее обработать. Вы сказали билет дуэльной лиги?» «Конечно, мистер Поттер», – чинно кивнул Бэгмин. «Турнир, как и любое подобное ему состязание, входит в их юрисдикцию. Вам выдадут билеты рыцарей лиги». Тут Ланс мысленно присвистнул. В лиге было ранжирование, Претендент, самый низ. Эсквайр, чуть покруче. Лейтенант, уже уверенный в себе дуэлянт. Командор, туши свет, падай под стол. Рыцарь, этот билет в бумажнике носил профессор Флитвик, земля ему пухом. Преференции от билетов тоже были, причем немалые, но они мало волновали Геба. Если быть точным, совсем не волновали. А сейчас я попрошу нашего эксперта, продолжил Людой, картинно взмахнул рукой. Там, в дальнем углу, куда не доставал свет волшебных ламп и оконной, где сгущенная тьма слегка мерцала, появился старичок. Как и при первом с ним знакомстве Ланса, он был подтянут, статен, строг на вид и с иголочки одет. Серый костюм тройка, чуть серебрящийся при шаге, черная трость и цепкий взгляд серебристых взгляд. Сэр Тобиас, ПА, вот захотел я сделать его Тобиасом, мой произвол. Алливандер любезно согласился проверить ваши палочки. С этими словами Бэгмин любезно отодвинул стул Алливандеру, который, усевшись, приставил трость, показавшуюся Проныре несколько странной. «Лично я свою палочку каждый вечер мою», — шепнул на ухо Гебу Крам. «Мне такие подробности знать ни к чему». «Уел», — кивнул ловец и вернулся к своему занятию, пожиранию глазами Джо Джонсон. А не пожирать ту было сложно, причем во всех смыслах. Так и хотелось куснуть за румяные щечки, украшенные восхитительными ямочками от лучезарной улыбки. «Начнем с наших ослепительных леди». Бэгмин даже без шоу оставался шоуменом. Он протянул ладонь Юри, которая с поклоном вложила в эту здоровую лапищу свою миниатюрную, словно кукольную ладошку. Будущий комментатор турнира, со слегка неуместной улыбкой, проводил девушку до мастера. «Ся Юри», — представилась та, опять же, с поклоном передавая палочку. «Школы Иннын». «Очень приятно», — ответил продавец палочек, принимая ту, которая была сделана за многие мили от знаменитой мастерской. Ланс взглянул на эту малышку, которая отливала синевой, а орнамент был выполнен в виде водных бликов. Палочка аж сияла, словно ее лишь недавно вынули из коробки. «Очень хорошо. Я, наверное, не ошибусь, если работа мастера Сиу, именно так. Когда-то мы с ним жарко спорили по поводу полировки, но в целом, увы, как мне не тяжко это признавать, но он оказался прав. Вертикальная полировка, конечно же, имеет свои преимущества над полировкой сверху вниз». Проныра огляделся. Все вокруг задумчиво кивали головами, а некоторые даже почесывали бороды. Лишь Дамблдор, жуя свои дольки, весело, по-детски, блестел своими глазами. Ланс вздохнул и шлепнул себя ладонью по лицу. Этот мир явно сошел с ума. 8 дюймов, весенние кленные слезы Элмера, речного духа, в прекрасном состоянии. Алливандер взмахнул палочкой кореянки, и по стенам и потолку заплясали водяные отцветы, словно здесь был не кабинет, а древний грот. «Ваш билет», — Бэгмин протянул девушке прямоугольную карточку, которые были уже давно в ходу у маглов. «Попрошу не терять, так как штраф за восстановление порой доходит до 3 галлеонов. «Спасибо», — поклонилась девушка и поспешила к своей директрисе. Та обняла подопечную и что-то прошептала на ухо. Девушка смущенно кивнула и словно поспешила скрыться за спиной наставницы. «Странные они люди, эти азиаты». А Бэгмин уже вел новую леди. «Джо Джонсон», — кивнула американка, протягивая свою подругу. Та была лишь чуть короче, чем у Ланса, наивно полагавшего, что палочки девушек всегда короче мужских. Палочка была проста и незамысловата, а орнамент был столь невзрачен, что, казалось, и вовсе отсутствовал. «Нью-Салем Юниверсити». «Да-да», — закивал Алливандер. «Знаю. Мастер Ллойд, надо полагать, все верно. Прекрасный человек. А как замечательно играет в преферанс. Помню, я в тот раз ушел лишь в портках. Итак, посмотрим. Весьма достойная работа. Зимний дуб и волосы с гривы перуанского мустанга. Весьма ухожено». Алливандер взмахнул этой палочкой и тут же всех обдал свежий ветер, принесший с собой запах прерии и вольной долины. Джонсон получила обратно палочку, убрала выданный билет в миниатюрную сумочку и также подошла к своему директору. Тот не стал ей ничего шептать, а просто вдруг заиграл бровями. Выглядело это несколько комично, что существенно разрядило обстановку. «Флерскуа, деликорскуа», — закартавила француженка, давшая фору всем присутствующим леди. Причем дело было не только во внешней красоте, но еще и той, которую не подделаешь ни косметикой, ни магией, ни операциями. «Шарскуа Эмбаттон». Девушка протянула миниатюрную палочку, чуть длиннее, чем 7,5 дюймов. Она была очень странной расцветки, словно перламутровой, а орнамент был изысканнее того, который вы можете найти на колоннах древних храмов. «О, Манси-Панси», — Как же, помню. Алливандер откинулся на спинку стула и причмокнул губами. Ах, какой она кофе варила, а какие палочки делала. Но, перейдем к сути. Розовое дерево и, узнаю почерк. Правда, сам такое не люблю, слишком уж этим пирамидами получаются палочки. Но, вижу, с вами она прижилась. Итак, розовое дерево и волос Вейлы, моей Гранд-Мире. Тогда это все объясняет, кивнул мастер. Он взмахнул палочкой и в придачу к билету лиги, мадмуазель получила еще и букет цветущих орхидей, от запаха которых Лансаж зажмурился, настолько он скучал по весне. Теперь перейдем к нашим джентльменам, попрошу. Вперед вышел Тахира, из-за маленького роста, прослывший среди всяких проныр, хоббитом. Юноша невзрачной внешности с поклоном протянул свою подругу. Та была очень короткой, но даже с виду хлесткой и резкой. Вдобавок цвет застывшей крови и орнамент в виде каких-то клыков придавал ее весьма пугающий вид. Макота Тахира. Школа Чи. Вижу. Кивнул Алливандер. Так Хиромай не избавился от своих привычек. В идеальном состоянии. Осенняя вишня и крыльевая жила Фистрала. Хлесткая, даже чересчур. Это была первая палочка, которой мастер так и не взмахнул. Он просто вернул ее владельцу и даже не посмотрел вслед. Японец получил билет и вернулся к старику, который сверкал своей пергаментной кожей. «Пожелай мне удачи в бою», — напел ловец сборной Болгарии и сделал шаг вперед. Он кивнул Каркарову, который в это время озабоченно теребил свою козлиную бородку и как-то странно бегал взглядом. Было видно, что директору сейчас не до своего ученика, да и вообще его мысли заняты чем-то другим. Виктор Крам представился широкоплечий молодой мужчина, протягивая свою палочку. Она была чуть больше 10 дюймов, коричневатого цвета и с орнаментом в виде грозовых молний. Дурмстранг. Да-да, палочка Григоровича. Мой старый знакомый, признаюсь, всегда опасался пить вместе с ним. Начинали в одном месте, а потом искали деньги на международный портал. Впрочем, сейчас не об этом. Что тут у нас? Прекрасно, прекрасно. Летний саксаулой жилы дракона. Очень, как бы это сказать, боевая палочка, стойкая, верная подруга. Алливандер взмахнул ею, и под потолком затрещали разряды молний, на миг ослепившие взгляд. Когда Крам вернулся с билетом, то вовсю его разглядывал, разве что на зуб не пробуя. Ланс, поправив шляпу, вышел вперед. Герберт Ланс, представился он, протягивая свою палочку мастеру. Тот бережно ее принял и тут же улыбнулся. Хагвартс, помню, помню, закивал Алливандер. Мистер умный мальчик, теперь уже мужчина. У нас тогда с вами был очень занимательный разговор. Я его запомнил, горделиво вскинул подбородок слизеринец. Конечно же запомнили, продолжал улыбаться Алливандер, разглядывая блестящую, начищенную палочку. Так же, как и я помню эту работу. Самая непоседливая и горячая палочка, вышедшая из-под моего станка. Молодая, весенняя вишня и перо ласточки. Идеально подходит для чар. Алливандер взмахнул ею, и тут же среди стен заиграло эхо смеющейся девочки. Лансу почему-то сразу представилась конопатая рыжая чертовка, которая только и ждет, чтобы как-нибудь тебя разыграть. Спасибо, юноша принял подругу обратно. До встречи, юноша. Ланс отошел к Багмину, где получил свою карту-билет. На ней значилось имя, дата рождения, место прохождения учебы, причины выдачи, в графе заслуги стоял прочерк, а также срок действия – 5 лет. После, как знал Ланс, надо было либо подтверждать квалификацию, либо, ну, в общем, какие-то санкции лига, конечно, применяла, но никто этого не знал, потому как все подтверждали. Проныра уже собирался вернуться обратно, но тут его одернули за рукав. Мистер Ланс, обратилась к парню та самая молодящаяся дама, из-под нелепой шляпки которой торчали белокурые пряди. «Я репортер из Пророка, Рита Скиттер, буду освещать турнир. Не дадите ли мне интервью, пока еще не начали делать групповое фото?» «Да», — вежливо ответил Проныра. «Конечно, тогда пройдемте». Дама повела юношу к столку, и когда они к нему подошли, то все звуки словно отсекло. Видимо, стоял какой-то полог, отрезающий этот уголок от кабинета. Проныра, будучи все же джентльменом, хоть и немного пиратом, отодвинул для леди стул, и только потом сел сам. Это вышло чисто машинально, а вовсе не потому, что слизеринец хотел выпендриться или следовал какому-то там дрянному этикету. «Вы не против, если интервью будет записывать самопишущее перо?» «Нисколько. Тогда начнем. Признаюсь, моим читателям очень интересно, кто же вы такой?» «Боюсь, я не очень понял вопрос», — честно ответил юноша. «Ничего страшного. Пойдем по порядку. Как вас зовут? Полное имя, если можно. Герберт Артур Ланс. Очень красиво и звучно, приятно улыбнулась журналистка. Собственно, все журналисты должны уметь приятно улыбаться. Но Ланс этого не знал и поэтому был впечатлен. Спасибо, начал плыть парень. Вам же 15, верно? Взглянула в свои запасы мисс Скиттер. Все так, из которых 10 вы прожили в приюте в Лондоне. Да, меня туда подкинули в год. Наверное, это были трудные времена, без тени жалости, но с сочувствием произнесла репортер. Видимо, она разбиралась в людях и знала нужный подход. Не знаю, пожал плечами проныра. Я не задумывался над этим. Как думаете, приют вас закалил, или все же сделал слабее и отдалил от людей? Проныра задумался. Вроде как на этот вопрос можно было ответить односложно, но с другой стороны он явно вытягивал на открытый диалог. Да, ему явно попалась акула-пера. Скорее все же закалил. Знаете, там, в Скверри-сквере, либо ломаешься, либо становишься тем, кем становишься. Вы довольны тем, кем стали? Вполне. Я живу в гармонии с собой, если так, конечно, можно выразиться. Скиттер покивала, что-то поправила в записях пера, а потом вновь обратилась к документам и записям. У меня тут сказано, что вы единственный, кто за все время учебы не получал отметок ниже П. При этом на вас докладных столько, что не помещается в трех коробках. Это, если хотите, мой стиль. Я люблю учиться, но не люблю скучную жизнь. Вам нравится поострее? Да, подмигнула журналистка. С перчинкой. Именно так, кивнул юноша. Именно поэтому я рискнул обойти защиту директоров и бросить свое имя в кубок. По моей информации, вы сделали это с помощью анимаги. Продемонстрируйте. Ланс кивнул и на пару секунд на стуле сидел не юноша, а черный кот с белым воротничком и подушечками на лапках. Удивительно, вы добились больших успехов на магической ниве. При этом, насколько я знаю, вы превосходно играете на гитаре и дружите с известной компанией дурмаштранговских студентов. Как прокомментируете это? Проныра вновь призадумался. Магия – приходящая, а музыка – вечная, не говоря уже о дружбе. Так сложилось, что несмотря на то, что мы вшестером совсем разные люди, нам очень хорошо вместе. Что ж, спасибо за интервью, надеюсь, мы еще с вами побеседуем. Всегда рад, улыбнулся юноша, отсалютовав шляпой. Он поднялся с кресла и мельком увидел, как Скиттер уже уводит Поттера в каморку. Видно, и очкарика постигнет участь допрашиваемого. Хотя здесь, скорее сработала обратная логика. Ланс вернулся к своему товарищу, который все еще раздевал взглядом Джонсон. Та, в свою очередь, приметила этот взгляд и теперь старалась выглядеть как можно эффектнее. Что, признаться, получалось у нее на 5 баллов.